Царица романса на русской сцене. Тысячный концерт в стране. Этот уникальный концерт состоялся 26 сентября 1995 года в Государственном центральном концертном зале России. Он организован ее неизменным директором Аидой Николаевной Ильиной, которая в очередной раз сумела преодолеть все мыслимые и немыслимые трудности нашего времени. Если сказать, то одна аренда зала стоила 40 миллионов рублей. 7 500 долларов. И на этот раз Баянова также не рассталась со своим долголетним аккомпаниатором, пианистом Михаилом Аптекманом, заслуженным артистом России, руководителем инструментального ансамбля. Он так чувствует певицу, что иногда кажется, что они вместе образуют единый организм. «Я за ним, как за каменной стеной», — часто говорит она, — «и могла бы петь с ним 3 концерта подряд». Концертный зал был переполнен. Все дышало нетерпеливым порывом ожидания чуда. Баянова обратилась к залу. «У меня сегодня праздник и подъем, который я хочу передать вам». И действительно, весь вечер царило настроение праздничной приподнятости. Звучали любимые всеми песни и романсы «Гори, гори», «Я милого узнаю по походке», «Осень», «Журавли», «Уходит день», «Искорки пожара», «Хризантемы», «Шелковый шнурок», «Ах, эти черные глаза» и другие. И, как всегда, в конце неизменно на бис «Чубчик». «Многие считают ее Лещинской», — говорит певица об этой песне, но это не так. Лещенко ее взял от Юрия Морфеси, и я тоже от Морфеси. Я привезла ее в Румынию, где она тоже очень нравилась, хотя по-русски исполнялась. Морфеси — это был тогда князь цыганской песни. Грек по национальности, он хорошо схватил цыганскую манеру исполнения. Почему я пою цыганские песни? Они влились в мою кровь. Ведь я выросла в Париже, а там было много московских цыган, которые пели в ресторанах «Тройка», «Медведь», «Яр». И теперь я именно этого и желаю — обворожить вас этими песнями. Надо сказать, что репертуар певицы настолько обширен и многообразен, что об этом можно писать отдельные исследования. Кроме любимых ею цыганских песен и старинных русских романсов, Баянова часто исполняет на концертах и лучшие образцы мирового шлягера, как, например, испанскую песню «Малагенье», французские «Это так хорошо» в Париже, или «Мертвые листья», румынскую «Загляни, луна, в окошко», одну из своих любимых песен румынского композитора Раду Шербана «Ищу я» и другие. Человек творческий и никогда не останавливающийся на достигнутом, она постоянно пробует себя как композитор и, сочиняя мелодии к полюбившимся стихам, создает настоящие песенные жемчужины. Вот некоторые из них. «Гитара моя, гитара». И «Почему поют цыгане?» Слова Новошкольцева. «Елка» слова Симонова. «Хороша была Танюша», «Колдунья» и «Молитва матери». Слова Сергея Есенина. «Ночной экспресс». Слова Германа. «Санкт-Петербург», «Дон Паскуали» и «Мисс Эвелин». Слова Огневцева. «Счастье мое». Слова Лохвицкой, «Летний бал» слова Северянина, «Уж запад погас» слова Брук. Этот список еще можно продолжать, анализируя вкусы и пристрастия певицы, но остановимся. Я приведу читателю одно стихотворение, написанное и подаренное поклонницей Аллы Баяновой к ее 500-му концерту на родине. Здесь автор пожелавший остаться анонимным, удачно, на мой взгляд, обыгрывает сюжеты некоторых популярных романсов из репертуара певицы. Новый наряд серебром, словно шелком, расшит. Старая танго расплавленным золотом льется. В зале ваш голос тоскует, смеется, грустит, в плен забирая, узорчатым кружевом вьется. Снова, как прежде, душа заливается кровью, все вспоминая, про все забывает сейчас. Глядя на сцену опять с восхищением, любовью, в свете слепящих Юпитеров вижу не вас. Тройка лихая в метели проносится к Яру. Вовсе не вы, по-цыгански забыв о былом, бешено, зло, беспощадно терзая гитару, страсть заливаете пьяным угарным вином. Вы ли с надеждой и мукой «вернись» умоляли, или во власти бредовых несбыточных грез «не уходи» разлюбившему вслед прорыдали, куст хризантем оросив водопадами слез. В снежном безмолвии с опустошенной душою кто-то велел лошадей утомленных не гнать. Над королем сероглазым, сраженным ревнивой рукою, молча склонялась за ночь поседевшая мать. И попрыгунья, очнувшись, в тоске повторяла, вдруг задрожавшей рукой сжимая висок, «Как я любила его!» Лишь сейчас я узнала, в ужасе глядя на шелковый тонкий шнурок. С голода вышли на Невский проспект продаваться, горбясь и спрятав от взоров и гордость, и стыд. Тоже не вы, а любимые мною палаццо, улицы, скверы, седой петербургский гранит. Все это правда, но все же в себя вы вобрали, да. Они это все лишь получили от вас, верность, смешную влюбленность и пыл по скуале, ветреной юной цыганке огонь полыхающих глаз — грусть журавлиного клина, что в небе курлычет тоскливо, шарм облетающих листьев в парижских садах, блеск перламутровой осени, волги шальные разливы и малогенье лихой темперамент и русский размах. Верю, заветная звездочка там, в поднебесье, что охраняет вас, любит и вам ворожит, силы дает вам для жизни, надежды и песни. Будет светить, не закатится, не догорит. Но вернемся к тысячному концерту. Аллу Баянову в этот вечер приветствовали ее друзья по эстраде. Махмуд Эсамбаев и Эдита Пьеха, Людмила Лядова, Валентина Толкунова и Анастасия, Александра Пахмутова и Юлиан. На сцене море цветов, овации стоя, крики «Браво!» Этот концерт стал настоящим триумфом певицы. А неосторожное заявление Аллы Баяновой о том, что она свертывает свою широкую гастрольную деятельность по стране ввиду ставших невыносимыми для гастролера финансовых условий, тут же просочилось в прессу в виде слуха, что это прощальный концерт всеми любимой певицы. Что тут началось? Москвичи переполошились и выспрашивали друг у друга. Это правда, что Баянова больше не будет выступать? Газета «Вечерняя Москва» запестрела заголовком. «Баянова уходит? Не может быть!» А самой Алле Николаевне приходилось везде давать разъяснения, чтобы успокоить встревоженную публику. И еще мне хочется добавить, что вскоре вслед за этим Аллу Баянову принимали в Международный союз эстрадных деятелей. Я, сопровождавшая ее на это собрание, слышала, как Махмуд Эсамбаев в ответ на ее вопрос о членских взносах сказал: «Всем по столько-то рублей в месяц. А тебе, Аллочка, не надо платить, ты же великая». Это вроде бы шутка вызвала полное одобрение присутствующих. А затем он добавил, что в Министерстве культуры была рассмотрена единственная ее кандидатура на звание «Народной артистки России». А остальным еще надо подождать. А вот что думает сама Алла Николаевна. Этот концерт пробила с большим трудом мой друг и мой директор Аида Николаевна Ильина. Она сама своим горбом создала этот концерт в концертном зале «Россия», и зал был битком набит. А ведь иметь аншлаг в России сегодня очень трудно, это даже невозможно. Это может только Юлиан, может быть, и тот, кто ему помогает. А мне же никто не помогал никогда. Даже когда я была в расцвете моих лет, в расцвете красоты голоса, который все отмечали, что это виолончель, а не голос, и то у меня никогда не было такого человека, который бы занялся мной, импресарио или, как сегодня принято говорить, продюсер. Просто не повезло мне на этот счет. Также мне не повезло и здесь. Люди, народ меня любит. Меня называют народной, мне говорят: «Зачем вам это звание, когда вы для нас народная?» Спасибо вам, дорогие друзья, кто читает эту книгу. Я низко вам кланяюсь в пояс за вашу оценку моего творчества, единственного, что у меня осталось. У меня нет ни бриллиантов, ни дорогих камней, ни дорогих браслетов. У меня один браслетик только есть, который я люблю. Ни машины, ни дачи, ни валюты, ничего у меня нет. А я столько работала. Я всю свою жизнь проработала за гроши, никогда не думая о деньгах. В финансовом отношении я всегда была как слепой щенок. Я всегда думала только о том, как сохранить свой ансамбль, хорошо оплачивая его. Да, примерно за 6-7 лет со времени приезда Аллы Баяновой сюда взята такая вершина. 1000 концертов в нашей стране. Всенародная любовь и поклонение. И она покорила эту вершину, приблизившись тоже к знаменательному рубежу — 60-летию творческой жизни на сцене. Если учесть, что у нее на концертах всегда переполненный зал, то можно себе представить, сколько человеческих душ озарилось, сколько сердец всколыхнулось этой артисткой. И каждый раз завоевывается еще чье-нибудь сердце. Вот так, например, песней «Дожди». С некоторых пор она включила в свой репертуар эту столь полюбившуюся ей советскую песню композитора Алексея Мужукова на стихи Владимира Харитонова. У нее эта песня звучит как романс, в котором каждое слово поется с потрясающей глубиной и правдивостью. Кажется, что Баянова сделала больше, чем, может быть, задумали сами авторы, потому что здесь проходит одна из ее самых проникновенных тем. Тема счастья, которое должно быть завоевано, умение не сдаваться времени, всепобеждающая сила чувств. «Зачем вы плачете, дожди? О чем грустите, ивы? Не все же весны позади, еще мне быть счастливой». Мало кто может так прожить и передать этот спор с судьбой в течение 3-5 минут. Однажды я стала свидетелем такого отзыва. «Алла Николаевна», — сказала ей одна женщина, — «я сама певица, пою русские народные песни. Я крепкая, с Урала, и меня уже ничем не проймешь». Но сегодня я плакала от песни, впервые за много лет. Я не могла себе представить, что так можно исполнять «Дожди». После каждого концерта можно услышать подобные или иные признания. когда она стоит в окружении плотного кольца людей, никак не желающих разомкнуть этот круг любви, восторга и почитания. Вот и сбылось предсказание старого раввина о невиданном творческом взлете в конце жизни. Можно ли было в то время предположить такое? Ей еще не было и 30 лет, когда она сидела в концентрационном лагере именно за то, что пела русские песни. Шла война, румыны объединились с немцами и ополчились тогда на все русское. И вот теперь Алла Баянова на Эвересте своей славы. Предсказание не просто сбылось, а превзошло себя. Творческий взлет в своей стране. Она поет у нас, на своем родном языке. Она понимаема и любима своей родной российской публикой.